Часть пятая. Месяц спустя. Последнее интервью. 23. Вечерняя редакция. Музыкальная заставка информационно-дискуссионной программы «Вечерняя редакция» — простой гитарный перебор. Рождал у зрителя скорее ассоциации с боссановой, покачивающимися бедрами и разноцветными коктейлями, чем с сухими фактами, политикой и удручающими социальными проблемами. Скажем, с преступностью, темой сегодняшнего вечера. Музыкальная фраза была совсем короткой, потому что «Вечерняя редакция» — передача серьезная, где говорят по существу и стремятся проникнуть в суть проблемы. Наверное, поэтому в начале программы камера, висящая на операторском кране в студии 3, показала всех участников обсуждения сверху, а потом стала медленно опускаться, замерев крупным планом на ведущем передачи ОДГ Дюбваде. И тот, как обычно, оторвался в этот момент от бумаг и снял очки для чтения. Наверное, таков был замысел режиссера. Наверное, он или она предполагали таким образом создать впечатление, что новости тут обсуждаются с пылу с жару, что Г. Дюбвад едва сам успел их прочесть. Вот до Г. Дюбвада были густые, коротко остриженные волосы, седые на висках и характерное 40-летнее лицо. Он выглядел на 40 лет и в свои 30, и в 50. У Отда Г. Дюбвада была степень кандидата социологических наук, аналитическая, интеллигентная манера вести беседу и явные таблоидные задатки. Но не это, по-видимому, не это явилось решающим для руководства канала, когда оно выбрало именно его ведущим дискуссионной программы. А та работа, которую Отд Г. Дюбвад делал половину своей сознательной жизни в качестве ведущего новостей. Эта работа состояла большей частью в том, чтобы зачитывать готовые тексты с правильной интонацией и выражением лица, в правильном костюме и с правильным галстуком. И, по-видимому, интонация, выражение лица и галстук Г. Дюбвада оказались до такой степени правильными, что обеспечили своему носителю более высокий уровень доверия, нежели любому другому ныне живущему обитателю Норвегии. А высокий уровень доверия — это именно то, что требуется тому, кто ведет программу типа «Вечерней редакции». Как ни странно, безупречности имиджа Отда Г. Дюбвада лишь поспособствовали его неоднократное признание, что он обожает свои рейтинги, и то, что на редакционных совещаниях именно он, а не руководство канала, продвигал наиболее коммерциализированные проекты. От Г. Дюбвад желал слышать от своих гостей высказывания провокационные и возбуждающие, а не всякие там сомнения, рассуждения и двоякие мнения, более уместные в газете. На вопросы СМИ его неизменным ответом было: «Стоит ли поручать дискуссии о королевской семье, приемных детях в гомосексуальных семьях и злоупотреблениях страховых компаний каким-то несерьезным деятелям, когда мы можем все это обсудить в вечерней редакции?» Вечерняя редакция имела несомненный успех, а Отд Г. Дюбвад был звездой. То есть до такой степени звездой, чтобы после громкого скандала и не менее громкого бракоразводного процесса позволить себе жениться на одной из юных звезд женского пола с того же самого канала. «На сегодня у нас две темы», — произнес он голосом, уже чуть вибрирующим от сдерживаемого предвкушения, проникновенно глядя с экрана. «В первой части программы мы подведем итоги одной из самых кровавых драм за всю историю Норвегии. После месяца напряженной работы полиция утверждает, что сумела, наконец, свести воедино все нити так называемого дела графа. Оно включает в себя 8 умышленных убийств. Мужчина был задушен у себя на ферме в окрестностях Хелверума. 4 полицейских насмерть задавлены угнанным трейлером. Женщина оказалась застрелена у себя дома в Осло. Пока, наконец, главные действующие лица не застрелили друг друга в Тонсенхагенском доме. Последний эпизод оказался, как известно, зафиксирован на видео, благодаря тому, что в доме имелась система автоматического наблюдения. И эти кадры за последние недели успели обойти весь интернет». Тут Г. Дюбвад подбавил пафоса. Но мало того, в центре этой странной истории оказалось всемирно знаменитое полотно Питера Пауля Рубенса. Картина «Охота на каледонского вепря» исчезла после Первой мировой войны и считалась безвозвратно утраченной, пока, наконец, 4 недели тому назад не обнаружилась... Гадюбва даже запнулся от восторга. «В норвежском деревенском туалете!» Здесь... Отт Гадюбвад был вынужден сделать промежуточную посадку, прежде чем снова взмыть в воздух. «У нас в студии сегодня гость, который поможет нам подвести некоторые итоги этого нашумевшего дела. Брэде Сперре!» Гадюбвад сделал крохотную паузу. Это сигнал режиссеру в аппаратной переключиться на вторую камеру. Оператор выбирает план в 3/4, и камера наезжает на единственного гостя в студии — высокого интересного блондина. Дорогой костюм публичного чиновника, рубашка с расстегнутым воротом, перламутровые пуговицы — все, вероятно, придумано стилистом из «Элли», с которым Сперре трахается в полной или почти полной тайне от всех. Теперь уже ни одна телезрительница не переключится на другой канал. «Вы, как сотрудник Крипаса, вели расследование этой серии убийств.